«Привет, Снейп», — выловил я преподавателя зельеварения, когда тот двигался по коридору в сторону подземелий. Знание секретных проходов позволило мне догнать ушедшего с собрания преподавателей профессора. После пира, Дамблдор, как и обещал, объявил об уходе Патриции Риекпик и о назначении меня на должность профессора защиты от темных искусств. Слышать овации было приятно, хотя аплодировали далеко не все. Некоторые – дети моих политических противников. Некоторые – просто из-за небольшого флера, который тянулся за мной со времени побега из Азкабана. Но таких было подавляющее меньшинство. После пира меня поздравляли уже преподаватели, когда на первом собрании профессоров Дамблдор официально представил меня остальным. Первое собрание завершилось достаточно быстро. Устали не только дети. Хотя я и слышал, как переговариваются Флитвик и еще несколько профессоров продолжить праздник у него в кабинете. Мне это приглашение также было озвучено, но я с сожалением отказался, планируя, наконец, переговорить со своим школьным врагом. Тот, будто чувствовал мои намерения, и также отказался от посиделки, сославшись на срочные дела, а после собрания первый двинулся в сторону выхода. Немного задержавшись, чтобы выслушать личные поздравления, я все-таки его нашел и без карты мародеров, перехватив того в коридоре третьего этажа, который на первом курсе Гарри стал бы запретным. Сейчас это был вполне обычный коридор, с пустыми кабинетами и прочими помещениями, которые использовались для административных целей. Мне этот коридор подходил потому, что в нем не было вездесущих портретов. И как удачно, что тот выбрал именно это место, чтобы пойти к себе в подземелье. Блэк, холодным, ничего не выражающим тоном ответил мне Снейп, взирая на меня как на пустое место. Видимо, занятия окклюменцией не прошли для него даром, так как раньше он кривился каждый раз, когда видел кого-то из нашей компании. «Поговорим», — сделал я приглашающий жест рукой, предлагая пройти в один из кабинетов. В моей руке не было палочки, но как и с ней по мне потребовалось бы всего доля секунды, чтобы она там оказалась. «Хорошо», — как-то просто кивнул тот, открывая дверь в одно из помещений, первый заходя в пустующий зал. Если честно, меня даже насторожила та легкость, с которой бывший пожиратель решил остаться со мной наедине. Я ожидал, что тот начнет как-то противодействовать, или просто сбежит. Снейп никогда не блистал отличными боевыми навыками, предпочитая использовать разные зелья, а также других людей. Не в последнюю очередь из-за него во время нашей учебы межфакультетская вражда достигла своего пика, когда даже общение с представителями другого факультета считалось предательством, а групповые свалки в коридорах, наполняющие больничное крыло новыми пациентами, обыденностью. Хотя тут и Джеймс тоже постарался, как, впрочем, и Волдемарт с его активной чистокровной компанией. Впрочем, это дело дней давно минувших, и выяснить я хотел не его версию тех событий. «Ты так хотел поговорить, говори», — произнес Снейп, стоя практически по центру зала. Сейчас я рассмотрел его суть лучше, чем удавалось это сделать, не привлекая внимания. Высокий и худой, закутанный в черную мантию зельевара, его бледное от недостатка солнечного цвета лицо выглядело немного отталкивающе. Длинные черные волосы, кажущиеся сальными из-за въевшегося в них защитного крема, крючковатый тонкий нос, темные, глубоко посаженные глаза. Он как будто бы не слишком изменился с нашей последней встречи. «Ты как будто ждал этого разговора», закрыв за собой дверь и запечатав ее чарами приватности, я на всякий случай проверил помещение разными чарами. Не нравилась мне эта его уверенность. «Дамблдор сказал, что ты хочешь поговорить. Я здесь». «Говори», — немногословно ответил мне тот, скрестив руки на груди. «А что еще он тебе сказал? Мне действительно было интересно». «Это не твое дело», — наконец пробились сквозь маску бесстрастности хоть какие-то чувства. Этими чувствами была едва заметная злость. «Ну и ладно», — ничуть не смутился я, примерно представляя, что мог сказать Альбус своему ручному зельевару. Сейчас ему со мной ссориться было не с руки, так что на защиту своего покровителя зельевар мог не рассчитывать. «Тогда сразу к делу. Наконец-то, 5 лет назад ты заплатил Флетчеру за чью-то смерть». «Чью? Отвечай», — отрывисто произнес я, подготавливаясь к возможному сражению. Сердце стало биться чуть чаще, а в голове сами собой, как наяву, всплывали воспоминания, полученные из головы наземникуса. «Ты убедился?» Тонкая, с длинными узловатыми пальцами, земляного цвета рука держала плотно набитый, позвякивающий мешочек. «Наземникус. Всегда хорошо чувствовал золото. Хе, эта старая сука точно уже в гробу, я тебе говорю. Он нервно облизнул обветренные губы, пожирая глазами желанные монеты. Держи, Снейп с презрением кинул наземнику сугаллионы, затем встал со своего стула и двинулся в сторону выхода. Я долго просматривал это воспоминание, пытаясь понять, о ком могла идти речь. Вальбурга умерла за несколько месяцев до этого разговора, но других маломальски значимых смертей в этот год просто не было. Элфинстон Урхарт, муж Минервы. Идриса Угби, основательница общества поддержки сквибов, Вальбурга Блэка и еще несколько смертей магов, чьи имена значили хотя бы что-то. Вряд ли бы наземникус назвал старой сукой мужа Минервы. Идрис подходила больше, но в этом просто не было смысла. Оставалась только моя матушка, но я просто отказывался верить в то, что ее смерть смог организовать такой слизняк, как наземникус Флетчер. Она раскатала бы его кровавыми ошметками по дороге, да и будь к этому причастен Снейп, он бы исчез сразу же после пропажи Флетчера. Но все же, и только, вдруг раздался тихий смешок Снейпа, как будто бы издалека, хотя он стоял прямо передо мной. «Все это из-за этого, как бы то ни было, ответа от меня ты не получишь. Ты в этом уверен?» В мгновение ока выхватил я палочку, нацелив ее на все еще не двигающегося Зельевара, которого оплело невербально брошенное заклятие. Одна из модификаций инкарцера, которую я нашел, подготавливаясь к экзамену. «Мне не хочется объясняться перед Дамблдором, но без ответов ты отсюда не уйдешь, Северус. Мне жаль тебя в этом разочаровывать», — сделал первый шаг вперед Зельевар, отчего у меня округлились глаза. «Какая-то пассивная защита. Впрочем, неважно. Иммобилус триплекс Релада Ступента. Наиболее мощные нелетальные чары, которые могли парализовать и тролля, просто не сработали. Стоп, погоди-ка. О, кажется, ты начал понимать», — улыбаясь, продолжал идти в мою сторону Снейп, а его голос зазвучал со всех сторон. В помещении вдруг стало темнее, тени заплясали на стенах, и сквозь них проступали черные фигуры, а Снейп все продолжал идти вперед, пока я, прикусив губу, изо всех сил пытался восстановить треснувшую защиту. «Твои оклюментные щиты хороши, если бы не зелье, которое я заранее распылил в этом помещении, помогающее воле ослабнуть, я бы не смог пройти сквозь них. Ты действительно думал, что это ты хозя? Где антидот?» На щиты навалилась невыносимая тяжесть, пригибая к земле, будто тонны воды сжимали меня со всех сторон. Стало еще темнее. «Нет уж, мой школьный враг», — торжествующе ухмыльнулся тот. «Ты чувствуешь, это расплата за всю ту боль, которую вы мне причинили, за те унижения, которым вы со своими дружками меня подвергали. Но самое главное, за то, что вы отняли у меня ее. Северус», — внезапно понял я, о чем он говорит. «Ты должен был быть хранителем», — взвился Зельевар в отчаянном крике. В нем было что-то животное, как будто вой раненого зверя. Лицо исказилось в гневе. От самообладания не осталось и капли. Он продолжал, упиваясь каждым словом, сжимая в руке черную пирамиду. «Он что, достал? А неужели я вижу тень страха? А да, то, что я тебе приготовил. Погружение в страх на долгие дни. Не представляю, как это можно вынести. Даже смотреть на это невыносимо. Но я попробую. А самое чудесное, что ты этого даже не вспомнишь. Мордрит, Снейп, ты просто идиот», — в отчаянии закричал я, когда, покрывшись трещинами, щиты вдруг лопнули и не произошло ничего. Никакого давления, ударов, только вот тени стали еще ярче, и на краю слышимости раздался пробирающий до мурашек детский смех. Я уже понимал, что все эти спецэффекты — это не дело рук поганого Зельевара. «Оглянись, напрасно стара, что?» Вдруг замер как вкопанный маг, все же поворачивая свою сальную голову в обратном направлении. «Что?» Тоже услышал. Устало бросил я, поднимаясь с колена, на которое я непроизвольно опустился. «Раз, два, тьма зовет тебя», — искаженный детский голос с дурацкой считалочкой, подсмотренной в моих воспоминаниях, заставлял волосы встать дыбом. «Что это такое?» Блэк резко развернулся ко мне. «Зельевар, это какая-то защита». «Ага, что-то вроде того», — мрачно посмотрел я на нервничающего мага. «Мы сейчас в той зале, попробуй как-то разорвать зрительный контакт и влить мне антидот. Я не понимаю». «Три, четыре, открывайте глазки шире», — продолжил напевать все тот же мерзкий голос, а из иссия черных пятен на стене, цепляясь за края, начали вылезать тонкие фигуры, их черты постоянно менялись, лица словно бы не могли определиться с выбором. «Действительно, нас ведь теперь было двое. Так ты можешь, или нет?» Схватил я того за мантию и затряс тощее тело, Но Снейп все продолжал смотреть на одну из фигур, которая становилась всеобъемней, и приобретала черты тощего мужчины в поношенной одежде и длинными грязными патлами. Его крючковатый нос был явно несколько раз сломан и свернут на бок. В одной руке мужчина небрежно держал стеклянную бутылку, в другой же на длинных волосах висела искаженная предсмертным криком отрезанная голова женщины. Тобиас Снейп, а судя по бледному виду Зельевара это был именно он, улыбался щербатым ртом, сплевывая на землю черную жижу. «Можешь или нет, черт бы тебя побрал, Снейп!» Отвесил я тому мощную пощечину, от которой тот вроде бы пришел в чувство, все же посмотрев на меня. «Боль, но я же...» Начал было тот, затем собрался, и закрыл глаза впрочем, тут же их открыв. Вот теперь он был по-настоящему испуган. «Я, не могу выйти. Что происходит, Блэк?» «То, что ты идиот, Снейп!» Обреченно вздохнул я, взглянув в пустые глазницы бледного как мел Гарри, который стоял прямо за ним и улыбался своей мерзкой отвратительной улыбкой полной игольчатых зубов. «Хотел погрузиться в страх? Не благодари. 5-6 кто-то хочет всех вас съесть. И все же мне все-таки удалось вырваться из этого кошмара без конца. Каким-то чудом, преодолев действие зелья и на секунду вернув возможность двигать телом, я закрыл глаза, разрывая зрительный контакт, и тут же припал на одно колено, сдерживая вырывающуюся уже наружу тьму. Снейпу повезло меньше, он свалился на пол мешком картошки и, кажется, вырубился. То ли от тех кошмаров, которыми его пичкала эта мерзкая сущность, то ли от истощения, в бесплодных попытках спастись от мерзких фантомов и вернуться в тело. Как бы то ни было, пара наиболее сильных заклинаний светлой магии, направленные на самого себя, помогли мне утихомирить фамильное проклятие, а восстановленные после очистки воздуха чарами, от остатков мелкодисперсной взвеси, окклюментные барьеры, надежно заперли сущность внутри черепной коробки. «Что?» – послышался шепот со стороны Снейпа, который все-таки очнулся, продолжая лежать на спине и тяжело дышать. Рядом лежала темная пирамидка, артефакт, который при активации погружал жертву в самые темные уголки своих страхов. Забавно, что тьма поступает примерно так же, и даже хуже, как и твари в плащах. «Что это?» «Тьма», — лаконично ответил я, поднимая артефакт. Оставлять я его Зельевару не собирался. Хотелось бы еще добавить тому сапогом по ребрам, но посмотрев на бледное лицо школьного врага, которого разом настигли собственные кошмары, передумал. Хотя и очень хотелось, но как я же, ты придурок, Снейп, вздохнув, посмотрел я в лицо Зельевару. Сейчас, в беспомощном состоянии, можно было выбить из него все ответы, которые только можно, но мне это было и не нужно. Его кошмары говорили сами за себя, не было нужды спрашивать, кого именно он заказал убить наземникусу. Действительно, среди магов в 1985 году смертей было не так много. Гораздо больше в Англии умерло обычных людей, среди которых затесалась мучительная смерть одного ничтожного пьяницы Тобиаса. Действительно, старая сука, что же до этой на редкость удачной попытки достать меня? Ты действительно думал, что это сможет наказать меня больше, чем я сам? Или чем 5 лет в одиночной камере Азкабана, среди дементоров? Ты, да, Снейп, повернулся я к выходу. Именно я предложил сделать хранителем Питера. Нужно было сделать все самому, и этот груз будет на мне до конца жизни. Как и на тебе то, что именно ты принес Ридлу в том воспоминании. Это не изменить, можно только двинуться дальше, чтобы не допустить подобного снова, наказать действительно виновного, исправить ошибки, или остаться на одном месте, тебе решать. После этого случая, я понял, что самому мне не справиться и попросил помощи у единственного, кто это мог сделать. После нашего разговора, Пол Лукс буквально поселился в родовой библиотеке, штудируя личные записи предыдущих обладателей этой силы, ну а также другие книги, которые я Дамблдору показывать даже не собирался. Если где-то и есть решение моей проблемы, то это там, как и возможный способ спасти крестника. Я все же рассказал по Луксу все, что знал сам, понимая, что нести это в одиночку уже просто не смогу. И после долгих витиеватых оскорблений моих умственных способностей, щедро смешанных с заботой, Пол Лукс согласился помочь, как и Альберт, который вместо меня теперь методично прочесывал запретный лес. Я же помимо того, что я все-таки улучшив момент разобрал по винтикам все туалеты второго этажа, так ничего и не найдя, ночи напролет просиживал в замковой библиотеке, разделяя это время с поисками диадемы. Пока что, я взмахом палочки с трудом заставил огромную гору хлама зависнуть в воздухе, чтобы рассмотреть его содержимое, заодно активировав пару сломанных артефактов, которые неприятно ударили в щит сильной взрывной волной. Опять пусто. Грибанный Вальдемарт, чтоб его. Раз, два, тьма зовет тебя. Три, четыре, открывайте глазки шире. Пять, шесть, кто-то хочет всех вас съесть. Семь, восемь, кто приходит в дом без спросу. 9, 10, я пришла, прицеп открался, господа. Фигбук снес эту часть, причем не может сам объяснить за что и предлагает загуглить кст, так что наверное с фигбука я полностью уйду. А, и еще личный кабинет блокнули, даже сообщение не могу отправить, да так что если кто может написать в комментах, что прады там не будет из-за этого, буду благодарен. Глава 8. Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте. Профессор Блэк, можно вопрос не по теме занятия? Подняла руку старшекурсница Скоктервана. Да, конечно, мисс Браун, улыбнулся я ученице. Среди старшекурсников вести уроки, наверное, было проще всего. На 7-м курсе Хогвартса оставались только те, кто точно знают, что хотят получит. Жизнь таки вплотную связана с магией, стремясь за 2 оставшихся года ухватить столько знаний, сколько они смогут унести. Ведь дверь школьной библиотеки для многих закрывалась навсегда, за исключением тех, кто сумел пробиться в помощники преподавателей. Бесплатная же библиотека министерства, да даже платная ее часть, не содержала в себе столько же знаний, сколько тысячелетние стены школы. «Скажите», — с придыханием вдруг спросила та, невинно хлопая большими ресницами, «а какие девушки вам нравятся?» Или все-таки я поторопился с выводами? Впрочем, некоторые действительно знают, что хотят. Правда, это не совсем то, о чем я говорил в начале. Преимущественно умные, и немного постарше, не растерялся я, среди волны шепотков и хихиканья, которая поднялась в кабинете после вопроса очень симпатичной и, видимо, немного беспардонной когтевранки. «Тогда нам точно нужно хорошо подготовиться к жабе», протянула когтевранка, садясь на место и ничуть не смутившись, породив новую волну смешков. Этот поток вообще, те еще приколисты. Смесь Гриффиндора и Когтевран давал жуткую смесь, и как-то так получилось, что большинство из них были именно девушки. А я вот даже не знаю, в притворном ужасе округлил глаза рыжеволосый семикурсник с Гриффиндора, Рейна Нил. Да, я даже начал в чем-то понимать Снейпа, который точно специально не до конца смывал мазь с волос, и отыгрывал жесткого преподавателя, не терпящего отхождения от предмета. Учитель и ученик, подобный мезальянс привел бы только к жутким ощущениям нарушения клятвы, ну и к пару лет эскабана, или крупному штрафу в зависимости от личности провинившегося. Так что образ Снейпа вполне мог быть очередной маской. С другой стороны, наши маски зачастую просто гипертрофированные грани нас самих. В любом случае, я старался просто балансировать между строгостью и дружественной атмосферой, не позволяя как садиться на шею, так и сильно отдалять от себя учеников. Пока что вроде бы даже получалось. Тогда отлично, раз такой настрой, приступим к практической части вопроса, хлопнул я в ладоши, будто бы не заметив откровенных намеков. Настоящих инферналов, к сожалению, министерство согласовывать отказалось. Но специально для вас я нашел замену, в чем-то даже лучше. Взмахнув рукой, я откинул покрывало, закрывающие клетку с крупным человекоподобным зомби, а на деле замаскированным земляным големом. Правда, детишки об этом не знали, побледнев, смотря на достаточно реалистичный труп, который, повинуясь заложенной программе, бросился на толстые железные прутья, разевая пасть, полную острых зубов. Смешки тут же сменились пораженными вздохами, кое-кто не удержался от испуганного вскрика. Действительно, инфернал вышел на редкость удачным. В этом мне помог Паллукс, за несколько минут склепав из подручных средств это страшилище. Ну что, кто первый хочет попробовать свои силы на нашем Фрэнке? Профессор Блэк, столкнулись мы с Квиррелом в коридоре. Как всегда, молодой парень немного заикался при личном общении. Впрочем, это не мешало подмастерью артефакторики, который еще недавно был достаточно талантливым специалистом в департаменте магических происшествий и катастроф, забывать про свой дефект, рассказывая о новинках в мире маглов. Заикался тот довольно давно, это на самом деле было последствием детской травмы. Зная о том, что улыбчивый и жизнерадостный профессор может стать временным обиталищем Вальдеморта, я просто не мог не собрать на него всю необходимую информацию. В детстве Квинитус рано лишился родителей. Его отец, боевой маг, по заказам гильдии уничтожающий и отлавливающий разного рода опасное магическое, однажды взял не тот заказ, гнездо новообращенных вампиров, которые довольно умело для своих собратьев скрывали пропажи маглов под деятельностью трупоедов, было с трудом зачищено неожидающим такого исхода наемникам. Трагедия случилась после, когда создатель гнезда, молодой высший вампир, узнал, кто это сделал. Обычно, вампиры не нападают на магов в открытую, ведь после такой наглости министерство начинает прочесывать раз за разом появляющиеся на магловской территории гнезда. Вампиры постарше, в принципе, таким не занимаются, предпочитая спокойствие, противостоянию с магами. Но этот был достаточно силен, чтобы преодолеть защиту вполне хорошо защищенного дома неплохо зарабатывающего чистокровного мага и его супруги. Я читал отчеты, семью мальчика убили у него на глазах, а самому ему взбешенный вампир снял скальп, заставив отца семейства смотреть на это действие, а также на смерть жены. Урод оказался на редкость последовательным, собираясь убить и мальчишку, однако дежурный отряд авроров, прибывший на место после срабатывания сигнала, сумел отпугнуть вампира и продержаться до подкрепления, которое не оставило от кровососа и пепла. Повзрослев и наслушавшись издевок, тюрбан Квирил начал носить еще в школе. Волосы у него больше не росли, да и добавилось заикание. Но Квинитус все равно старался, оправдывая именно коктерванское рвение к учебе. Стал старшим специалистом в отделе по обезвреживанию опасных артефактов, сдал экзамен на подмастерье и сейчас работал над мастерством, с радостью согласившись на предложение Дамблдора поработать в Хогвартсе. Библиотека была решающим козырем, и встречал я его там достаточно часто. Не хотел я верить, что такой человек добровольно станет служить Волдеморту. Скорее всего, учитывая силу крестражи, дух неумершего мага просто захватил тело умелого, но не слишком сильного мага. Правда, на всякий случай все равно убедился в отсутствии безносого лица на затылке, как бы случайно переусердствовал с заклинанием, на общих посиделках в кабинете декана Коктеврана. Ничего, только жуткие шрамы на месте когтей вампира обнаружились на голове профессора, когда его повязки сдуло потоком ветра. Но за его домом все равно приглядывали пара людей Винсента. Так, на всякий случай, профессор Квирилл, пожал я руку коллеге. Говорил же, можете называть меня просто Сириус. Деда Сириус, улыбнулся Квирилл, опять позабыв про свое заикание. Вы идете сегодня? Да, как раз хотел выдвигаться, вы тоже? Спросил я у него. Мы говорили как раз об этих вечерних посиделках, больше на самом деле походящий на клуб интересов Слизнарта. Только среди преподавателей, скорее по интересам в сфере магии, ну и без Слизнарта собственно. Зато был низкорослый маг, с которым было очень интересно побеседовать в приятной компании, ну или даже просто его послушать. Эти посиделки после ужина, время и дата которых менялось в зависимости от всеобщей загруженности, были настоящей отдушиной, среди круговорота библиотеки, выручая комнаты, собственных занятий и уроков. Второй такой отдушиной был Гарри, а также собственный дом. Но там была своя специфика, ведь с Винсентом, Полуксом и Альбертом мы в основном обсуждали другие заботы. Отвлечься от всего и поговорить получалось только в этой небольшой компании горящих своим делом людей. Ну и не совсем людей. «Да-да», — ответил мне молодой профессор, затем сходу продолжил. «Слышали ли вы о таком проекте, как большой электрон-позитронный коллайдер? Маглы практически вплотную подобрались к элементарной материи, кварки которой при трансфигурации. Квинитус был приятным человеком, иногда правда не обращающим внимания, знает ли его собеседник поднятую тему или нет. А еще, видимо, все же сильно любил свой предмет. Проходите, проходите. Все уже собрались», — поприветствовал нас полугоблин на пороге кабинета. Как я слышал, двери в нем были всегда открыты для студентов, которые могли обратиться к профессору по любым вопросам, так что и встречал он всех самолично. Не следует ученикам знать, что профессора также любит иногда отдыхать, а присоединяющийся иногда Хагрид знал толк в настойках, а также саморучно сваренной медовухе. Вот и нас профессор встретил у порога, тут же провожая в свой кабинет, который представлял из себя полуовальное помещение, по обеим сторонам которого расставлены стеллажи с книгами. Напротив входа можно было увидеть большой стол, позади рабочего места, в стене располагалось большое окно, открывающее вид на горы и озеро. Кабинет Филиуса Флитвика находился на последнем, восьмом этаже, рядом с западной башней, так что вид действительно был захватывающим. Возле стола стоял высокий стул, путь к которому ведут ступеньки из особенно неудачных книг. Как мне признался сам профессор, в основном это были подаренные экземпляры, которые было жалко просто выбросить. Несмотря на качество, у профессора просто не поднималась рука выкинуть ни одну книгу. Так что среди подобных опусов можно было заметить полное собрание сочинений Локхарта, пару книг по скоромаги, магический кристалл утреснул. Когда отворачивается удача и еще много разных экземпляров, о ценности которых можно было судить прямо по названию. Эта импровизированная трибуна находилась возле окна, ну а вокруг центра залы были уже расставлены удобные сидения, образуя небольшую арену. Тут можно было показать примеры заклинаний, или просто проиллюстрировать что-то иллюзией. Да и удобнее было сидеть, видя всех своих собеседников. Сейчас кресла были действительно почти все заняты, не хватало только нас. Хагрид оживленно общался с Сильванусом Киттлберном. Этот уже довольно старый профессор, который был профессором еще во времена Диппита, активно жестикулировал новеньким, но уже немного пожеванным протезом руки. Его страсть – волшебные животные, причем чем опаснее, тем лучше, активно перекликалась с таким же отношением к зверушкам у Хагрида. Учитывая то, насколько часто они общаются, неудивительно, что Хагрид станет после ухода Сильвануса новым преподавателем ухода за магическими существами, перенеся, похоже, такую же манеру ведения уроков. Однажды в большом зале по вине Киттлберна пришлось тушить пожар. Гигантский змей, предоставленный профессором для рождественской постановки пьесы «Фонтан феи Фортуны», на деле оказался заколдованной огневицей. Тут же присутствовал преподаватель дисциплины «Ритуальная магия», профессор Катуэл Спендл, добродушный дедок в старомодной остроконечной шляпе, которому, как и Киттлберну, было уже больше сотни лет, правда, выглядел он все же немного посвежее, отчасти из-за полного комплекта конечностей. Автор книги «Заклинания защиты и запугивания» пил чай, прислушиваясь к разговору и изредка вставляя свои комментарии, которые касались больше заклинаний, способных обезвредить опасных зверей. Ну и на этом все. Кресел было явно больше, чем присутствующих, однако за исключением избегающего меня Зельевара остальные преподаватели лишь иногда заглядывали к Филиусу, так что кресла стояли здесь на всякий случай. Все же Филиус приглашал всех. Просто как-то совпало, что в основном собиралась именно эта компания. Да и, впрочем, из мужской части коллектива остался только преподаватель дополнительных занятий по мифологии, которые заменяли историю магии у тех, кто выбрал историю как будущую профессию, а также факультатива для маглорожденных. Традиции и этикет волшебного мира, Гариус Тамкинг, ведущий теорию магии, Оскар Гиккат, и, последний, преподаватель каббалистики, профессор Эмирет Пикарди. Первые двое периодически заглядывали, а последний, ну, скажем, его взгляды были далеки от взглядов тех, кто собирался у Филиуса. Чтобы узнать его получше, достаточно было посмотреть название его книги «Волчье беззаконие». Почему ликантропы не заслуживают права жить? Очень и очень специфический мужчина, который вел предмет, соединяющий в себе урезанную версию демонологии, спиритизма и некромантии, и только на последних курсах. В ЦЕДЛМ, помимо нескольких помощников-преподавателей, а также старика Филча, ну и самого Дамблдора, весь остальной преподавательский коллектив в замке был преимущественно женского пола, и там культурной жизнью большинства рулила Помона Спраут, и, что удивительно, Трелани. Хотя, возможно, и не так удивительно, учитывая ее прямой доступ к бывшим виноградникам дома Блэк, за которые Дамблдору пришлось выплатить приличную компенсацию. Вернее, конечно же, официально это делал бывший муж Севиллы, Хейгбльботтом Трелани, однако я знал, что у них просто нет денег на всю сумму присуженной компенсации, так дела у компании шли не очень, и мы рассчитывали вернуть ее обратно полностью. Но, скорее всего, как минимум большую часть Альбус просто заплатил из собственного кармана, опекая свою преданную сторонницу. Не знаю, коллекционирует ли он людей, или это нужно было сделать из каких-то политических соображений, однако Трелани, которая уже давно мозолила глаза попечительскому совету, все еще оставалась на своем месте. У меня было предположение, что Альбус в целом предпочел иметь при себе действующего пророка. Также к уничтожению запасов Хереса частенько присоединялась мадам Хуч, а также их навещали другие представители женской части коллектива. Во все подробности жизни профессоров я не влезал, ограничившись необходимым минимумом. Как и в любом закрытом сообществе, Здесь были свои подводные камни, союзы и прочие нюансы, нырять в которые с головой у меня просто не хватило бы времени. Вообще, ситуация вокруг школьных дисциплин, если подумать, выходила странная. Все первые годы в Хогвартсе ученики должны были изучать 7 обязательных предметов: трансфигурацию, заклинания, зельеварение, историю магии, защиту от темных искусств, астрономию, травологию. Помимо них у первокурсников велись такие предметы, как теория магии, полеты на метлах. У маглорожденных также добавлялись традиции и этикет волшебного мира, по которым даже не ставили оценки, однако уроки были обязательны для посещения. В конце второго года обучения в Хогвартсе студенты обязаны выбрать как минимум 2 новых предмета из следующих: нумерология, магловедение, прорицание, изучение древних рун или уход за магическими существами. Но помимо обязательных предметов с разных курсов открывались еще и дополнительные дисциплины: бытовая магия, мифология, каббалистика, алхимия, теория магии и колдомедицина. Помимо этого, практически все преподаватели вели дополнительно еще и факультативы по своим предметам и не только. Еще была система клубов, но там уже управлялись сами ученики. В общем, школьная жизнь была достаточно разнообразной, чтобы не оставлять толпу детей в замке маяться от безделья. Все равно, конечно, времени у них оставалось предостаточно для шалостей. Взять хотя бы нас в их возрасте. Сириус радушно поприветствовал меня добрый полувеликан, который поначалу не знал, как ко мне относиться, явно будучи на стороне директора в нашем конфликте. Однако, быстро оттаял, стоило Альбусу показать свое расположение. Хагрид, пожал я теплую мозолистую руку, которая была в половину больше моей. Хороший он все же человек, хоть и очень внушаемый. Профессор Киттлберн, профессор Спенгл, уважение к возрасту не позволяло мне обращаться к ним на «ты», хотя старички, которых я знал со школьной скамьи, очень настаивали. «Здравствуйте, юноша», — степенно поприветствовал меня Спенгл, который, как мне кажется, учил еще моего деда. Он был не особо словоохотливым магом, предпочитающим слушать других, однако иногда позволял себе внести пару острот, соревнуясь в этом с самим Филиусом. «Сириус, вы нас рассудите», — горячо обратился ко мне седоволосый маг, который все равно что сошел с фильмов «Киберпанк». Его артефактная рука крутилась в разных направлениях, когда он, активно жестикулируя, начал объяснять суть вопроса. «Вот скажите мне, как вы считаете, фестралы становятся видимыми для людей, познавших смерть, то есть, проявляют активное осознанное действие, либо же сам человек, на глазах которого произошло это трагическое событие, меняется для того, чтобы увидеть этих созданий?» Не очень задумывался над этим, честно признался я, поневоле вспомнив узкие клыкастые морды скелетообразных лошадей, запряженных в повозки. Но, сдается мне, вопрос из разряда категории критериев отбора невинных единорогами. «Вот, я вам о чем и говорю, Хагрид», — повернулся полукиборг к полувеликану, который за время перерыва успел пригубить из большой кожаной фляги. «Мне кажется, что эти явления однопорядковые. Как и единороги, фестралы именно становятся видимыми для определенной категории людей. И если в первом случае критерием становится это пресловутое «доброй ночи», — речь Киттлберна прервал еще один гость, который раньше не появлялся на моих глазах. «Интересно, что же заставило Зельевара вылезти из своей берлоги? Ах, Северус, все же решили всплыть чуть выше уровня воды. Доброй ночи», — явно обрадовался Катулл Спенгл, не стесняясь подкалывать нелюдимого Зельевара. «Доброй ночи, Северус», — поприветствовал я немного мрачного, но не более, чем его повседневный образ профессора зельеварения. На мои слова, впрочем, он лишь кивнул, проследовав на самое дальнее из возможных кресел. «А это собрание становится все интереснее. Глава 9. Обычная логика утверждает: если ты несчастлив, значит, у тебя нет счастья. А раз его у тебя нет, то иди и ищи. Парадоксальная же логика говорит: если ты пойдешь искать счастье, то ты его потеряешь. Просто сядь и пойми, что оно у тебя есть. Значок защиты авторского права, Сократ. А возможно и нет». Уже половину часа наблюдал я за ожесточенным спором обычно робкого Кверрелла и старика Спенгла. Сначала это было интересно, но затем я, на мгновение отвлекшись на вопрос Хагрида, понял, что окончательно потерял нить повествования. Обычно в такие дебри магической теории не заходили, ограничиваясь практической стороной, в которой был хорош уже я. А я говорю, невозможно. Аж привстал со своего места Катулл, тут же быстрыми росчерками палочки выводя формулы прямо в воздухе. Светящиеся знаки вставали в ровную последовательность, которая описывала пятое правило Гампа. Если описать всю мозговывернутую теорию законов элементарной трансфигурации, которые описал очень дальний и древний родственник со стороны Хеспер Гэмп, моей прабабки, то это правило гласило: нельзя создать ничего из ничего. На это были способны только боги, которые в целом игнорировали многие законы мироздания. Частная сторона вопроса касалась создания еды, и гласила, что еда, созданная из энергии, бесполезна, так как просто не дает больше энергии, чем затраченная на ее создание. Ну и совсем простое правило, которое изучалось в школе: запрет на создание и употребление еды с помощью обычной трансфигурации, так как та лишь на время изменяла форму и свойства объектов, что грозило сильным отравлением или летальным исходом для принявшего эту пищу мага. Но позвольте, немного взволнованно, но все равно уверенно произнес Кверрелл, мой способ не является классической трансфигурацией, а, значит, не попадает под это правило. Его палочка также запорхала в руках, выводя на центр круга иллюзию, в которой я с удивлением узнал модель атома, вроде бы протон, еще какие-то кружки, а вот дальше в ход пошли все те же формулы, смысл которых я понимал с большим трудом. Формулы в магии вообще были тем еще испытанием, при подготовке к экзамену. Нумерология и руны, используемые для объяснения действия того или иного заклинания, имели свойство менять свое значение, подчиняясь своей внутренней логике. Хотя что-то повторялось и из школьного курса физики. Как, например, закон сохранения энергии, только переменные немного по-другому записывались. Впрочем, буквы все равно из латинского алфавита все использовали. Наследие Римской империи оставило свой след и в мире магии. Вот только заучив необходимое, для остального у меня не хватало ни времени, ни желания. Других забот хватало. Да и на практическую сторону вопроса это все влияло опосредованно. В заклинании были важны три вещи: воля, жест, слово. Еще, может быть, воображение, конечно. Впрочем, конструирование заклинаний, не изменение старых, а создание принципиально новых требовало, конечно, всех этих знаний, формул, ритуалов, нумерологии, а еще трансфигурация. Может быть, когда разберусь со всем этим, действительно стоит углубиться в вопрос, сейчас же, и поняв природу, закончил свой спич молодой маг. Благодаря тому, что часть его теории я слышал еще по дороге в кабинет Флитвика, я частично понял, о чем тот говорит, о все том же коллайдере, который вроде как разгонял частицы и сталкивал их на огромной скорости, чтобы получить частички еще меньше. Вроде бы так, и маглы собираются это сделать без магии как, удивился профессор, который в отличие от Кверрелла с новинками техники был вряд ли знаком. И это подтверждали следующие его слова. Помню, бывал я во Франции, ужасное зрелище, повсюду помои на улицах, эти громыхающие повозки на каменном масле, совершенный примитив. Уж лучше бы оставили животных, кони гораздо благороднее, и не так воняют. После его слов Флитвик поперхнулся и закашлялся, пытаясь скрыть смех. Вам стоит посещать мир маглов чуть почаще, коллега. Наконец отдышался тот, обратившись к старичку. Хотя бы раз в половину столетия. Вот еще, отмахнулся старик. Но если это правда, то отделу тайн стоит внимательнее присматривать за как его колудером. Разгонять и сталкивать уму непостижимо. Это же не порох, ладно, если сами себя подорвут, а ежели наш мир заденет. Развитие не остановить, пожал плечами Флитвик. Но насколько я знаю, наше министерство контролирует все опасные разработки, хотя их и стало намного больше, чем раньше. Впрочем, а что скажет Северус на идею нашего дорогого коллеги? Посмотрел он на внимательно изучающего формулы Зельевара. Я бы сказал, что это сложно реализуемо, после недолгой паузы сформулировал мысль Снейп. Насколько я понимаю, действие артефакта предполагается по принципам алхимической трансмутации, однако энергии на преобразование материи будет уходить гораздо больше, чем предполагается в конечном результате, если не взять идеальный проводник. Лично я такого не встречал. Да-да, абсолютно верно. Обрадовался Кверрелл поддержке Снейпа, впрочем, тут же немного сник. И я такого пока что не нашел. А вы что скажете, Сириус? Обратился ко мне полугоблин, который привычно взял на себя роль ведущего. Я скажу, что дорогу осилит идущий, и для магии, как мне кажется, нет ничего невозможного. Отделался я банальной, но вполне истинной мотивационной фразой. Да и не мог ведь я сказать, что не особо понимаю, о чем они. Впрочем, На мои слова профессор магловедения благодарно кивнул. «Хорошие слова», – отсалютовал мне бокалом Филиус. «Сдается мне, выборная программа нашего дорогого министра не обошлась без вашего участия», – не преминул подколоть тот. «Кстати говоря, донесся до меня один слух, что идет подготовка к восстановлению традиций тремудрого турнира. Не поделитесь подробностями». «Отчего же?» – поделюсь, – усмехнулся я, немного радостный, что обсуждение вещей, в которых я разбираюсь не так, чтобы хорошо, похоже, подошло к концу. О планах Крауча к восстановлению чемпионата я знал гораздо больше, чем о трансмутации. Сейчас ведутся переговоры между школами, однако, скорее всего, на согласование деталей уйдет долгое время. Никто не хочет повторения. Нужно поговорить. После того, как я, распрощавшись со всеми, удалился из кабинета Флитвика, выловил меня в коридоре Снейп. «Надеюсь, в этот раз обойдемся без разного рода зелий», — насмешливо посмотрел я на собранного зельевара. «В целом, поговорить нам действительно было нужно. Игра в молчанку – странное занятие, особенно учитывая то, что мы уже далеко не дети. Правда, времени у меня было не так, чтобы много. Я и так немного задержался за беседой, а мне вместе с ним Фадорой предстоял полет в Хаксмит, затем несколько перемещений до Блэкхауса. Эти выходные я хотел провести вместе с семьей, да и мисс Струглер должна была навестить фамильный особняк, поздравить Меду и Тидда. Недавно выяснилось, что их отпуск не прошел даром, и следующий после взбалмошной Див Хогвартс уже пойдет мальчик. Ну, Элиана, стоило все-таки познакомить ее с Гарри и остальными, раз уж мы перестали скрывать отношения. В этот раз, да, — серьезно ответил тот. Хорошо, тогда пройдем в мой кабинет. Изменил я маршрут, свернув в боковой коридор, который вел к лестницам в другое крыло. Снейп просто кивнул в ответ, проследовав за мной. Всю дорогу мы шли молча. Я гадал, о чем хочет поговорить бывший, и бывший ли школьный враг. Северус просто молчал. До отбоя было еще немного времени, так что редкие ученики скомканно здоровались и немного изумленно смотрели вслед нашим фигурам. О делах дней минувших вряд ли был осведомлен кто-то помимо преподавательского состава, однако о взаимной неприязни хмурого зельевара и профессора защиты от темных искусств могли догадаться многие. Когда мы зашли в мой кабинет, где хранились учебные пособия, конспекты учеников, а также присутствовала и спальная комната, на всякий случай еще раз проверил помещение всевозможными чарами, в том числе и воздух. Так, на всякий случай. Хотя защиту сюда я и ставил самолично. Доступ в кабинет имел только я. Даже домовые эльфы не могли сюда проникнуть. Насчет Феникса не уверен. Правда, ничего криминального здесь и не было. Итак, протянул я, когда осуществил все процедуры, ожидая, что Снейп начнет первым. Тот, правда, не торопился, собираясь с мыслями. Директор сказал, что на зимних каникулах вас не будет в Хогвартсе, — начал издалека зельевар. «Правильно сказал», — отозвался я. «О цели ты мне, разумеется, не скажешь», — полуутвердительно произнес Снейп. «И это верно», — хмыкнул я. «Видимо, Альбус решил все же сохранить в тайне наш поход, хотя я был уверен, что тот послал в Албанию именно своего шпиона. Видимо, ошибся, и Дамблдор все же не настолько доверяет двойному агенту. С другой стороны, Северус мог и соврать о своей неосведомленности. Как же мне не нравится эта игра. Ты знаешь, что я знаю, что я не знаю. Как и он», — кивнул маг своим мыслям, опять взяв паузу. «Это все, что ты хотел обсудить», — поинтересовался я. «Потому как, если это так, я, пожалуй, пойду. Не хотелось бы заставлять крестника ждать». «Нет», — мотнул головой зельевар, все же, судя по виду, решившись. «Я хотел тебя предупредить, и это касается ее сына». Последнюю фразу он сказал довольно вымученно. «О чем?» – насторожился я. В навеянных тьмой кошмарах часто мелькал искаженный образ Лили, но образ Гарри тьма принимала только для того, чтобы уязвить именно меня. Не думал, что с ней побеспокоит судьба мальчика, учитывая его поведение в ненаступившем будущем, а также то, что это был сын еще и Джеймса, практически копия, к которому с ней питал еще большую нелюбовь, щедро смешанную с ревностью. «Не доверяй Дамблдору», — коротко произнес Снейп. «И это все?» «Да». «Немногословно», — хмыкнул я, в принципе не питавший излишнего доверия к своему временному союзнику. «Сначала я вообще решил, что Снейпа послал именно директор, только вот его слова не вписывались в эту концепцию. Если только тот не думает, что после этих слов от бывшего пожирателя я наоборот стану ему больше доверять. Но это слишком сложно и не имеет особого смысла. Возможно, Снейп тут действительно по своей воле, Зачем только, вот вопрос. Учитывая нашу последнюю встречу, с чего ты решил, что я доверюсь тебе? Я не прошу доверять мне, скривился Зельевар. Я говорю не доверять Дамблдору. Разница, конечно, существенна, протянул я. Тогда закономерный вопрос, почему именно я не должен ему доверять? Не то, чтобы я в принципе и так доверял вам обоим, но мне интересно, почему ты решил прийти ко мне с этим? После всего, что между нами было в смысле, после того, как ты меня пытать собрался, в этих стенах трудно оставить что-то в тайне, ответил Зельевар, проигнорировав первую часть вопроса и поворачиваясь к запертой двери. Пожалуй, я пойду. Да пожалуйста, фыркнул я, снимая защитные заклинания. Будет что-то существеннее, чем туманные намеки, обращайся. Если нет, сходи поговори с кентаврами, они такое любят. Ненавижу загадки. Гриффиндор, уловил я что-то похожее на шутку в его словах, когда Снейп уже выходил. На секунду тот повернулся и кивнул мне со словами. Никогда бы не сказал того раньше, но ты в чем-то прав, Блэк. Доброй ночи. И пафосно взмахнув мантией, вышел из кабинета, оставив меня наедине. Вежливый Снейп, и куда катится этот мир? Прокомментировал я увиденное, деактивировав несколько защитных артефактов, изготовленных специально от зелий. Интересно только, в чем это я прав? Я тогда много чего наговорил. Какой интересный малыш, прокомментировала Лиана, с улыбкой наблюдая за Гарри, который хохоча бегал от пытающейся его догнать нимфодоры. По условиям пари, которые заключили двое оставшихся игроков в монополию, которую я немного переделал под волшебные реалии, проигравший должен был вытерпеть минуту щекотки. Гарри сдался на 10-й секунде и с криком «Не возьмешь!» убегал от старшекурсницы, которая периодически его тискала как плюшевого медвежонка. Мы находились в основной гостиной дома. После плотного ужина, а также ожесточенной игры, где половина взрослых позорно проиграла детской части компании, все разобрались по небольшим группам, объединенные горящим камином, вином и общей атмосферой умиротворенности. Меда с уже заметно округлившимся животом общалась со своей телохранительницей, Тед с Винсентом обсуждали какие-то министерские дела, Палукс же разговаривал с Альбертом, к которому в конце концов присоединился и наконец отбросивший стеснение Римус, вместе с еще одним оборотнем. «Да, не то слово», — хмыкнул я, вспомнив первую реакцию ребенка. «Тетя Лиана, а вы тоже будете жить с нами?» И понятно, что ребенок просто провел аналогию между знакомством с Палуксом и его переездом, однако такой вопрос все равно заставил смутиться. «Мы пока не обсуждали наши отношения настолько глубоко, все было хорошо и так. Кстати, про интерес эта игра, ты сам ее придумал?» — спросила девушка, рассматривая коробку с надписью «Магополия». И да, за название было так себе, наверное. Скажем так, творчески преобразовал одну игру из мира простецов, хмыкнул я, вспоминая, сколько времени потратил на замену названий, денежных единиц, иллюзий событий вместо карточек, и все это уместил в один артефакт. Оригинальная монополия уже вовсю захватывала время людей по всему свету. «А что, опять твои простецы?» — хмыкнула та. Потомственная аристократка, она поначалу не слишком была в восторге от обычного мира, впрочем, после наших прогулок по Лондону, признавала некоторые их достижения. Особенно ей понравилось кино, а также рок-концерт, на который мы приехали на расчехленном ради этого случая байке. Слизеринка, представительница древней семьи, холодная и расчетливая бизнес-вумен, в кожаной куртке, косухе, джинсах и черных берцах, увлеченно прыгающая под музыку Куин, это то воспоминание, которое смело можно было использовать в патронусе, если бы тот у меня получался. Но игра стоящая, я вижу в ней потенциал. «Она твоя», — улыбнулся я, видя, к чему ведет слизеринка и зная, чем ее поддеть. «Прибыль 70/30. Если мне 70, то я согласна», — мило улыбнулась та, мгновенно показывая вторую сторону своего характера. «Мягкая внутри и ядовитая снаружи. Не знаю, все ли слизеринки такие, но я почему-то был уверен, что мне досталось особенное. Эй, это моя идея». «Идея — это ничто без реализации», — категорически заявила та, ткнув меня пальцем в грудь. «Да и заниматься тебе сейчас вроде как некогда, весь в делах. Так уж и быть, не буду заявлять патент на свое имя, оставлю тебе 40%. «Ладно, ладно», — шутливо поднял я руки вверх. «Сдаюсь, 50/50, я подумаю», — мило улыбнулась Лиана. «А большим и не прошу», — залюбовался ее идеальным лицом, на которую вдруг скользнула тень неуверенности. «Слушай, Сириус», — начала была она, но оказалась прервана налетевшим на нас хохочущим парнишкой. «Сириус, а превратись в песика, я хочу покататься», — воскликнуло это чудо, умело пародируя скрытное оружие кота в сапогах. Ему вторила мгновенно перекрасившаяся в ангельско-белый цвет нимфодора. «Я знаю, ты можешь. Ну, пожалуйста», — законючили оба. Рядом беззвучно смеялась Лиана, а на меня в ожидании с улыбками уставились как будто бы все в комнате. Некоторые, как телохранители, с вежливым любопытством, некоторые, как Винсент с ехидными ухмылками. Только Ремус со очень серьезным выражением лица смотрел в другую сторону. «Предатель», — буркнул я под нос, уверенный, что оборотень с его острым слухом все услышит. Тот и вправду услышал, трясясь от сдерживаемого смеха. Я быстро догадался, кто именно надоумил мелкотню на такую шутку. Глава рода Блэк, мастер боевой магии, профессор Хогвартса, темный маг. «Ладно, ладно», — проворчал я, взъерошив две растрепанные макушки и вставая с кресла. «Будет вам песик». С громким лаем по гостиной носился огромный черный пес, на загривке у которого, вцепившись в густую шерсть, хохотал зеленоглазый ребенков. Мерно трещал камин, взрослые также веселились, смотря на эту картину, а особенно на наколдованную по луксам ковбойскую шляпу на голове мальчика. Дедушка тоже умел веселиться, правда, его шутки обычно были несколько более жестокими, и только старик-эльф неодобрительно качал головой, однако и в уголках его глаз застыла смесь гордости и радости за хозяина, и никто не заметил, как тени от пылающего камина, выплясывающие свой танец на стенах и лицах людей, стали темнее. Глава 10. Все наши мелкие страхи приплюсовываются к одному большому. Все наши страхи – это часть одного огромного страха: рука, нога, палец, ухо. Мы боимся тела, прикрытого простыней. Это наше тело. С. Стивен Кинг. И еще разок, усталый голос доносился из выручай комнаты, которая сейчас имела форму небольшого зала с тренировочными манекенами. Манекены выглядели помято, с трудом восстанавливая свой прежний вид из тех оплавленных и разорванных болванчиков, которыми они были всего пару минут назад. В центре зала сидела на каменном полу покрытая белыми всполохами фигура. Белое пламя, выходящее из груди мужчины, одетого в темную мантию, окружало его светящимся ореолом. Вот только с каждой секундой к чистому свету примешивалось все больше и больше черных всполохов, которые, казалось бы, разумной жадностью набрасывались на свет, отвоевывая себе все больше и больше пространства. Спустя всего десяток секунд тьмы стало в половину больше, чем света. Ну а дальше счет шел уже на мгновение, перед тем, как лицо мужчины исказилось, и в разные стороны от него хлестнула уничтожающая манекены волна. «Мордрит, я с трудом прекратил подпитку заклинания, которое с радостью пожирало все вливаемые в него силы и брала все больше. Источник, который под внутренним взором представлял из себя нечто вроде второго сердца, объятого силой, с трудом замедлил свое биение, успокаиваясь и вновь наливаясь чернотой. Немного светлее, чем раньше, но я знал, это ненадолго. Живое сердце, в противовес неосязаемому второму, билось в груди все сильнее и сильнее. Легкие жгло от недостатка кислорода. Каждый раз, когда я использовал магию света, это влияло и на тело, успокаивая организм и возвращая в него потерянную гармонию. Это же действовало в обе стороны. Всего 40 секунд, тяжело дыша, я посмотрел на таймер защищенных всеми возможными способами часов, и мне захотелось разбить их, как и остальные, уничтоженные едкой тьмой. А ведь раньше была минута. Ежедневные ритуалы по формированию сродства со стихией света, хотя ее и сложно было назвать стихией, но практически единственный работающий способ, способный ослабить пускающую корни тьму в моем источнике, с каждым разом показывал все меньшую и меньшую эффективность, в противовес резко усилившейся за последний месяц тьме, меняющей нейтральный до этого источник. Когда я, благодаря десяткам прочитанным книгам, наконец нашел способ контроля, это время выросло с 30 секунд до полной минуты, за которую противоборствующие стихии взаимно уничтожали друг друга, позволяя второму сердцу очиститься и набрать условной нейтральной магии. И я просто не понимал, почему вдруг этот способ перестал помогать. Да я даже условно темными заклинаниями не пользуюсь, не говоря уже о... Хи-хи-хи, на грани восприятия послышался мерзкий голос, похожий на скрежет пенопласта по стеклу. Порождение то ли моего разума, то ли действительно обретшего собственное сознание фамильного заклинания проявляло себя только в моменты слабости, когда оклюментные щиты давали трещину. К К счастью, случалось это крайне редко. «Очень смешно», – мрачно проговорил я, обнаружив и укрепив фрагмент защиты, ослабленный сильными эмоциями. «Нахрен иди, на этот раз точно в пустоту», – проговорил я, закрывая выявленную брешь. «Если бы это не был мир магии, пора было обращаться в психушку. Хотя и тут вроде бы была палата в Мунго для подобных случаев. Не слишком заполненная, правда. Сумасшедший маг мог натворить столько дел, даже не обладая особыми магическими способностями, что подобных предпочитали убивать сразу, во избежание. А что может сделать сумасшедший темный маг, с моими силами? Проще самому пустить себе аваду в висок, да, что-то я раскис. Еще раз, больше для собственного успокоения проговорил я на этот раз точно в пустоту, наизусть зачитывая довольно длинное и древнее заклинание призыва света, насильно заставляя этот свет наполнять источник своим холодным огнем. Свет нехотя, преодолевая естественные преграды, прошел по магическим каналам и начал вливаться в бьющееся все сильнее и сильнее магическое сердце, выжигая уже и так за сегодня ослабленную тьму. Хрена с два, я просто так сдамся. Профессор Блэк, лорд Блэк, здравствуйте, профессор. Профессор, а у нас тоже будут занятия в запретном лесу? К сожалению, нет, ребята, только на следующем курсе, ответил я на прозвучавший среди приветствий толпы второкурсников Гриффиндора вопрос, и, уловив огорченные возгласы, продолжил. Но для вас я приготовил что-то не менее интересное. Время близилось к вечеру. Еще с утра я посетил кабинет Филча, который находился на первом этаже и был скорее складом разных не особо опасных, но запрещенных в Хогвартсе вещей. Душная и мрачная комната без окон, как я ее запомнил с юности, не претерпела никаких изменений. Все те же начищенные до блеска цепи и кандалы, служащие устрашением для попавшихся. Шкафы с ящиками для документов с алфавитным списком фамилий провинившихся учеников. Внутри ящиков записи о наложенных наказаниях. Среди них было и мое имя, как и Джеймса с Римусом. Хвост, кстати говоря, никогда не попадался. Керосиновая лампа, свисающая с низкого потолка, выглядела каким-то издевательством, если учитывать, что весь Хогвартс был освещен магией. Факелы, свечи, светильники, все это работало за счет магии, как и большинство вещей в замке, являясь не слишком сложными артефактами. Сквибы могут пользоваться артефактами, но Филч в этом плане невыгодно выделялся даже среди них. Как я знал по слухам, Аргус не был рожденным сквибом. Его магическое ядро было полностью уничтожено, навсегда лишив беднягу магии. Хотя тот и пытался сделать хоть что-то, цепляясь за разный бред авторов, вытягивающих деньги из надежд. Скоромагия, ощути силу и прочего рода шлак, который был достоин разве что растопки для камина, давал несбыточную надежду, что не добавляло искалеченному магу душевной доброты. Сквиб, в школе, полный волшебников. Это было бы даже смешно, если бы не было так печально. Дети тоже не отличаются милосердием. А хогвартский источник хотя бы как-то позволял лишившемуся магии мужчине поддерживать себя в жизнеспособном состоянии. В отличие от обычных сквибов, слабая магия которых просто заперта внутри, вне волшебного мира Аргус скорее всего быстро бы погиб. В этом он не сильно отличался от домашних эльфов, которые согласно должности были практически полностью в его распоряжении. Вот такая ирония. Впрочем, я пришел сюда не ради того, чтобы его подбодрить, а чтобы забрать одну вещь, которую склочный старик забрал когда-то давно. В обмен же я принес несколько весело позвякивающих бутылок, немного уменьшив домашнюю коллекцию. Не жалко, может быть, это немного восстановит те нервы, которые мы ему попортили. Вот только карты здесь не было. Старик лишь недоуменно пожал плечами, когда я попросил его посмотреть пергамент в своих ящиках. Однако, спорить не стал, с легкостью предоставив мне практически полный доступ к складу, стоило проявить каплю уважения. Но сколько бы я ни искал в сундуках, карты там не было. Хотя, кто ее взял, я уже знал. Просто не думал, что те уже добрались до нашего творения. Так не, честно. В довольно раздражающей меня манере протянули две рыжие макушки, которые я и искал. Может быть, начал один из братьев. Хотя бы один, продолжил второй. Разок. В унисон закончили оба, с надеждой глядя на меня еще не главные шутники Хогвартса, но уже быстро двигающиеся в этом направлении. Им вторила толпа наиболее бесстрашных мальчишек, которых на Гриффиндоре по обычаю и так было больше всего. Видимо, все же пользуясь преимуществом карты и оставаясь незамеченными, близнецы стали головной болью Филча, которому приходилось убирать результаты неудачных розыгрышей. Не то, чтобы он сам все убирал, конечно, там эльфы больше старались. «А вот вы, ребята, мне и нужны», — зловеще улыбнулся я, поглядев на разом побледневших близнецов. Бояться им было нечего, хотя те и пытались разыграть нового преподавателя, но для меня заметить небольшой заряд навозных бомб возле входа в кабинет было проще простого. Собственно, не думаю, что кто-то из преподавателей бы мог попасться на такой розыгрыш. Им явно не хватало знаний, чтобы действительно качественно замаскировать действие небольшого артефакта, срабатывающего на движение.